13 мая 3-го года Мессии. Понедельник. Вечер. Нижнее течение реки Дарданеллы. Азиатский берег на траверзе бухты Анзак нашего времени. Подводная лодка М-34. Командир подводной лодки – капитан-лейтенант Николай Иванович Голованов. Наскоро пообедав жареным на углях мясом, мы прибрали половину оленей туши на лодку, приторочив ее зарубкой, взяли на буксир шлюпку со свежим пополнением аскольдовцами, после чего малым ходом направились вниз по течению, внимательно осматриваясь по сторонам. Не хотелось бы пропустить даже одиночного человека, которого посредник мог скинуть на нашем пути. Но никого обнаружить не удалось. Берега, поросшие тальником и камышом, оставались пустынными. Нигде не поднимался в небо дым костра и не маячили размахивающие руками человеческие фигуры. Часа через полтора после нашего отплытия от того места, где мы встретили матросов со Скольда, берега вдруг раздались вширь на несколько километров, и малютка выплыла на середину широкого проточного озера. Небо было покрыто легкими кучевыми облаками, через которые просвечивало неяркое солнце, задувал северно-западный ветерок. Субмарина, тихо урча дизелем, двигалась через подернутую мелкой рябью гладь озерных вод. Минут через 40 прямо по курсу замаячила береговая линия, под острым углом к нашему курсу, протянувшаяся с юго-запада на северо-восток. Команда права руля, и мы уже идем вдоль береговой линии вглубь постепенно сужающегося залива. Где-то там, в конце залива, должен находиться исток продолжения реки под названием Дарданеллы. И вот, когда на часах было 6 вечера, озеро осталось позади, а впереди, на расстоянии прямой видимости, на горизонте уже маячили поросшие кустарником и камышом острова Исполинской дельты. Лезть туда в преддверии надвигающейся ночи я счел неправильным, а потому в поисках места для ночной якорной стоянки приказал принять ближе к азиатскому берегу. Ночевать на европейском берегу, где могли бродить британские отряды, было бы неразумно, тем более что в этом месте расстояние от берега реки до их форта составляло примерно один суточный переход. Подходящее место для ночевки нашлось быстро. Небольшой залив с приличными глубинами, отлогий, поросший травой берег, на некотором удалении от уреза воды, покрытый густыми древесно-кустарниковыми зарослями, что обещало немалое количество сушняка для будущего костра. Малютка встала на якорь, и первыми на надувной лодке к берегу направились морские пехотинцы младшего унтера Неделина. Старший боцман Деревянко со своей шлюпки прокричал, что его матросы тоже хотят в разведку. Пришлось крикнуть в ответ, что берег осматривают специалисты, которых этому учили очень серьезные люди, а его матросы в море волки, а на берегу чистые телята. Впрочем, через какое-то время старший унтер доложил, что никакой опасности не обнаружено, и шлюпка со Скольда, оставив на берегу большую часть своих, принялась перевозить команду субмарины. Но еще до того, как я разрешил себе покинуть малютку, старшина Попонин вышел на связь и с группой лейтенанта Гаврилова из Аквилонии, доложив обстановку на настоящий момент. Из Аквилонии подтвердили, что фрегат примет на борт всех, кого мы сумеем собрать под свое крыло. Сейчас он продвигается по маршруту в соответствии с графиком и находится на траверзе мыса Фистера у побережья Португалии. При этом старшина доложил, что у аквилонского радиста сменился почерк, то есть на ключе там сидит теперь совсем другой человек. Из этого я сделал вывод, что там, наконец, задействовали радиста с прилетевшего самолета. Лейтенант Гаврилов, в свою очередь, доложил, что вышел в исходный район и разведал ближайшие окрестности, убедившись в отсутствии противника. Продолжение разведывательных операций, как и предусматривал план, завтра с утра. К тому моменту, как я ступил на берег, там уже горел костер и жарилось на углях оленье мясо. Там главными действующими лицами были лейтенант Чечкин, вольно определяющийся Кареметов и краснофлотец Магеллат. Чуть в стороне от костра младший унтер Неделин, боцман Карелин и главный старшина Пепенцов о чем-то толковали со скольдовскими матросами, а прочие морские пехотинцы и члены команды нашей подводной лодки, за исключением тех, кто был занят приготовлением ужина, стояли рядом и внимательно слушали, время от времени вставляя замечания. Но прямо идиллия. Потом я подумал, что когда стемнеет, наш костер, наверное, будет виден издалека. Но с другой стороны, если англичане нас все-таки обнаружат, это будет даже неплохо, потому что предварительный план как раз и предусматривал отвлекающие действия с нашей стороны. Ширина Дарданелл тут такая, что ни из винтовки, ни из ручного пулемета нас не достать, а плавсредств у противника не имеется. Лопаты, топоры и даже кирки, как рассказал лейтенант Тейлор, британские солдаты с собой в атаку несли, ибо на захваченных позициях без них никак. а вот лодки с собой у них нет. Заметив мое присутствие, матросы со Скольда сконфуженно замолчали и непроизвольно стали выстраиваться в линию. «Отставить равнение, товарищи!» — негромко, но веско сказал я. «Вольно. Мы тут с вами не на плацу, а на привале. Товарищ Неделин, о чем разговор?» «За жизнь толкуем, товарищ капитан-лейтенант», — ответил тот, подкручивая ус. «Вот, братцы, в полном недоумении от наших порядков и первым делом от того, что их теперь чтут не за двуногую скотину, а будто чистую публику за людей». «Так точно, ваш бродь», — негромко сказал Деревянко. «Непривычно нам у вас, будто в сказку попали, в волшебную страну Беловодья, о которой толковали на заваленке старики». «Во-первых, товарищ Деревянко», — сказал я, — «забудьте о благородиях, тут их нет. По службе я для вас товарищ командир или товарищ капитан-лейтенант, а вне службы, как сейчас, Николай Иванович. Ну а вы для меня, товарищи матросы. Тут у нас одна большая семья, где есть младшие и старшие, подчиненные и начальники, а не каторга с рабами и господами. Запомнили?» «Так точно, товарищ капитан-лейтенант», — после некоторой паузы ответил старший боцман со Скольда. «Запомнили. Только вот вы и есть настоящее благородие, а не такое, как наши господа офицеры, которые благородиями только назывались, а на самом деле были звери лютые. Правильно я говорю, братцы?» Братцы негромко загудели, одобряя слова своего старшего, а потом один из них сказал: «Комендор второй статьи Иван Кудрявцев, товарищ командир. Мы это, вы только не сомневайтесь, когда к нам по-человечески, то и мы тоже со всей ответственностью. Вы нам задание давайте, а то как-то непривычно. Все заняты, а мы будто какие борчуки. Отойди и не мешай». «Каждый человек, товарищ Кудрявцев, может быть незаменим, будучи применен на своем месте», — ответил я. «А ваше место в наших рядах еще не определено. На берегу прекрасно управляются люди товарища Неделина, потому что их этому учили настоящим образом. А на борту подводной лодки имеется штатная команда в полном составе. Да и не обучены вы ни на подводников, ни на морской десант, так что пока побудьте в резерве. Но не беспокойтесь, скоро у нас у всех будет много горячей работы. Может, и вам придется повоевать, пусть даже не с турками, а против англичан». Унтер-офицер Алексей Беляков представился еще один оскольдовец и спросил: «А не что мы, товарищ капитан-лейтенант, воюем с британцами? Ведь они же союзники». «С такими союзниками, товарищ Беляков, что всегда себе на уме, и никаких врагов не надо», — ответил я. «С британцами никогда не знаешь, в какой момент им расхочется быть союзниками, и появится желание воткнуть тебе нож в спину. Но здесь все гораздо хуже, потому что для нас они сейчас враги лютые, колонизаторы и колониалисты. Уходя далее в Аквилонию, мы должны быть уверены, что здесь не останется никого, кто будет безнаказанно убивать местных, пользуясь их беззащитностью, и брать их в рабство. Такие кунштюки тут должны быть исключены, ибо этого от нас требует интернациональный долг. Впрочем, товарищи, сейчас ужин, а потом мы продолжим нашу политическую беседу, ибо каждый боец и командир должен знать не только свой маневр, как того требовал Суворов, но и его смысл».